Отца и Сына, и Святаго Духа. Святая Церковь вступает в недельное празднование своего дня рождения. Сидели по слову Господню в Сионской горнице в Иерусалиме святые апостолы и Пресвятая Богородица с ними, и раздался шум с неба, и пришел к ним Господь Святый Дух и почил на каждом из них, как разделяющиеся языки пламени, и преобразил их совершенно. Они стали совершенно другими людьми. Из грешных они стали святыми. Принципиальная разница. Поэтому, когда мы читаем Евангелие и деяния святых апостолов и сравниваем, что те же самые люди, которые действовали в священной истории евангельской и в деянии святых апостолов, совершенно другие люди, хотя они носят те же имена и носят одну и ту же плоть. Вот это духовное преображение с ними могло произойти, потому что они были послушными учениками Христовыми. Они, если отличались чем-то от нас с вами, то только меньшим образованием, ибо практически все были безграмотны. И были, конечно, меньше лукавы, чем мы. И, наверное, были физически поздоровее. Но все-таки 2000 лет назад и воздух был другой, и рыбку они ели другую. Вот только этим. А в остальном совершенно люди подобные нам. И вот 3 года они ходили со Христом. И результатом это явилось вот это сошествие Святаго Духа. Потому что без этой подготовки не могло быть этого. Дух Святый, хотя и дышит где хочет, но Дух Святый не может пребывать в нечистом месте. По его свойству. Поэтому нужно себя приуготовить. Так Пресвятая Дева Богородица, прежде чем стать Матерью Христа Спасителя, жила и трудилась, и училась в храме Божьем. Именно поэтому к ней пришел архангел Гавриил. Много было дев в Израиле, но пришел только к одной, деве Мариам. Много было рыбаков на Галилейском море, но Господь избрал именно их. И вот избрал и учил. Много они не понимали, но много чувствовали сердцем. Ну, почти как и мы. Потому что в нашей обычной приходской жизни мы тоже часто сталкиваемся с тем, что насчет понимания с этим у нас у всех трудновато. А вот почувствовать сердцем это возможно. И вот надо нам научиться вот навыкнуть сердцем чувствовать добро и правду. И сердцем учиться отвергаться грехам. И Господь, когда увидит, что наше сердце от такой работы умягчается, очищается словом, потому что мы можем навыкнуть в развлечении добра и зла через ум наш, питаясь Словом Божиим, питаясь Евангелием. Как бы привыкаем к этим словам, почувствовав их глубокую правду, которая нас обличает. И вот если мы по слову научимся поступать в нашей обычной такой простой жизни, то Словом Христово очистит нас, приуготовит нас, как и святых апостолов, принятием Святаго Духа. Апостол Павел говорит, что все мы спасены в надежде. Вот нас крестили, многих даже в детстве, в надежде, что мы станем христианами. Святая Церковь с самых первых веков не препятствовала крещению даже младенцев, чтобы благодатная сила церковных таинств уже касалась и маленького человека, не способного понять всю глубину, таинственную глубину христианства и таинственного ученичества Христова. Да и не только младенцы, многие взрослые люди, но просто в силу слабости, такой некоторой умственной, не в состоянии это во всей глубине осознать. Даже и до самого взрослого состояния. Ничего в этом такого катастрофического нет. Потому что христианство – это научение сердца. Хотя без осмысления того, что с нами происходит, тоже невозможно. Вот Господь ждет. Есть такая христианская добродетель – надежда. Так вот, как Господь – источник всяких добродетелей, Он тоже надеется на нас. Он нас избрал не потому, что мы самые хорошие. Наоборот, в практической деятельности, тоже мы в этой приходской жизни постоянно сталкиваемся, мы самые плохие. Мы христиане не самые хорошие, наоборот. Среди нас очень мало толковых людей, очень мало разумных, очень мало сильных, очень мало способных нормально управлять своей семьей. Очень мало людей с сильной волей, с мощным рассудком. И вот тем не менее нас Господь избрал, вот таких чудаков, для того, чтобы сильным мира сего, людям умным, денежным, талантливым, явить силу Божию, которая совершается в нашей немощи. Вот апостолы были подобны нам. Не были они ни великие архитекторы, математики, там, писатели, какие-нибудь военачальники. Нет, самая простая профессия – рыбу ловить. Это даже проще, чем земледелие. Потому что там землепашцу нужно освоить тысячи операций, чтобы выращивать вот свой хлеб. А с рыбаком гораздо проще. Хотя и поопаснее. Хотя Галилейское море — это не Atlantic Ocean, но все-таки это... Там тоже бывают бури. И мы знаем даже очень страшное из Евангелия. То есть погибнуть-то вполне возможно. Поэтому определенное такое мужество требуется. Видимо, Господь тоже смотрел и на те необходимые качества характера. То, что быть апостолом, нужно иметь известную храбрость и даже дерзость. Вот прийти в незнакомый город, прийти в незнакомую синагогу и начать, ну пусть своим соплеменникам, но уже предупрежденным от доброжелателей, что вот придут такие апостолы, будут там про Христа говорить, вы им не верите. И вот нужно их постараться переубедить, нужно явить любовь, нужно рассказать о Христе, нужно победить вот это зло. И им это удавалось. Благодаря тому, что слово их было осолено вот этой божественной властью Святаго Духа. И каждый из нас если бы захотел, мог бы стать таким же. Каждый из нас мог бы стать святым, если бы захотел. Для этого не нужно ничего, кроме как решимости быть таким. Причем не просто вот сейчас я задумаю, решусь и стану святым. Нет, решиться нужно не на это. Нужно решиться жить по-христиански. Нужно решиться жертвовать собой ради Христа. Нужно решиться поступать невыгодно для себя во имя Христова. Потому что вера христианская, она так устроена, что человек с психологией менялы, ростовщика, который одни денежки получает, а другие отдает, и с этого имеет свой процент. Не сеет, не пашет, не рыбку ловит, не плавит металл, а просто одни денежки взял, а другие отдал. Кому-то денежки дал, с этого получил свой процент. Сижу и перекладываю. А от этого растет мое благосостояние. Вот с такой психологией человек христианином быть не может. Это совершенно категорически невозможно. Наоборот, христианская вещь крайне невыгодная. Тебя ударили в правую, ты подставляешь левую. Кого-то там на Балканах бьют, ты готов идти ехать совершенно незнакомых людей, которые, может, тебя и не любят, но защищать. Кого-то лупят в подъезде, ты ввязываешься в эту драку и получаешь нож в брюхо. Крайне невыгодная вещь. И это постоянно. И это так во всем. Так просящему у тебя дай. Жалко же, свое даем. И так во всем и всегда. Простить, уступить, не отомстить и так далее. Благодаря этому, если быть христианином последовательным, то тогда Господь, конечно, сам заботится о том, чтобы у такого человека не было никакой ни в чем нужды. Многие люди думают все время о завтрашнем дне, стараются, что-то у них получается, что-то не получается, иногда совсем разоряются, всякое бывает. Но если человек думает только о том, как бы ему разбогатеть благодатью Святаго Духа, ему ни о чем не надо заботиться. А о нем заботится сам Бог. И все необходимое, и не только необходимое, а всегда дает ему даже чуть больше, чем ему нужно. Для чего? Чтобы он это, что больше, мог отдать все другим. Опять, с какой целью? В отдельных случаях, и так это бывает, Господь может и среди лютой зимы устроить так, что у кого-то будет свежая клубника. Но сейчас это вообще как бы не трудно с помощью самолетов. Вот. А совершенно чудесным образом. Но Богу угодно, чтобы не Он только творил добро, а Он достаточно нам делает добра, совсем не по нашим заслугам. Господь хочет, чтобы это творилось через людей. Потому что смысл нашего существования здесь на земле – научиться добру. Научиться. И не просто так вот технически освоить приемы. Всякие там фонды, гуманитарная помощь. И так далее. Нет, а обязательно, чтобы в этом участвовало наше сердце. А сердце может участвовать не только в том случае, когда в том добре, которое ты совершаешь, существует твое собственное участие. Либо твои мышцы, либо твой ум, либо твое время, либо твои деньги. Но если нету твоей собственной жертвы, потому что если ты трудишься в каком-то фонде, который может облагодетельствовать, ну, целую страну, но если ты там получаешь жалование, а обычно и такое неплохое, то в твоем добре, с точки зрения христианства, никакого добра нет. Потому что это такая же работа, как ты бы, допустим, был почтальоном. Потому что на самом деле всегда любая работа, вообще любой труд, и, если он созидательный, то в этом ничего плохого нет. Но Господь говорит, что какая тебе в том награда, ибо и язычники тоже делают. То, что я работаю, получаю с этого деньги, с этого живу. Христианин, он делает не из-за денег, а делает по совершенно другим мотивам. Самое главное в христианстве – это мотив. Апостолы ловят рыбу, подходят к берегу Иисус. Они еще не знают, что Он Христос. И говорят: ребята, пойдем за мной. Я сделаю вас ловцами человеков. Я отдам вам Царствие Божие и вечную жизнь. И они пошли за ним. Почему они пошли? Он им не обещал рыбы втрое больше. Не обещал построить рыбоперерабатывающий консервный завод, где бы они могли составить из 12 человек союз директоров и прекрасно жить. Нет. Господь им говорит: вечную жизнь. Представляете? Вот эти рыбаки, они хотели вечной жизни, поэтому они за ним пошли. Вот это жажда вечной жизни. А что такое вечная жизнь? Пойдем сейчас в метро и спросим у контролера на входе: слушай, ты хочешь вечной жизни? Это очень неконкретно. Вот если показать деньги, он это хочет. А может быть, мы столкнемся с христианином, у которого сегодня смена, он не может, так сказать, пойти в храм и сказать: да, я хочу вечной жизни, и вообще бы рад бы был вот таким же радостным и счастливым возвращаться из храма, как ты это делаешь, и нечего надо мной смеяться. Может быть, случился и так. Но, скорее всего, не так. Но вот мы собрались здесь все. Мы празднуем день рождения церкви. Церковь наполнена Святаго Духа. Мы все даже совершенно не подготовлены к этому людям. Мы не можем этого не ощущать. Но одно дело воспринимать это эмоционально, а другое дело ощущать благодать своего Духа в собственном сердце. Это совершенно разные вещи. Одно дело нюхать, чем пахнет около кухни, а другое дело вкушать сам обед. Совершенно разные вещи. И Господь нам это уготовил. Почему наше сердце не может это усвоить? У нас нет решимости подготовить свое сердце вот к вместилищу Святаго Духа. Чтобы оно стало вместилищем. Да, тут нужно труд приложить. Апостолам на это понадобилось 3,5 года. Сколько понадобится каждому из нас? Каждому из нас понадобится ровно столько, насколько у него хватит решимости и труда. Хотя некоторые исследователи говорят, что тут тоже нужен некий особый талант. То есть дар от Бога. Да, действительно. Но то, что нас Господь призвал всех в церковь, это значит, что у нас этот талант есть. Из многих миллионов людей Господь выбрал нас с вами. Повторяю, не самых хороших, а самых плохих. Самых неудачных. И Он дал нам талант веры. Это величайшая драгоценность. Люди, которые ее не имеют, Даже непонятно, как они, бедные, живут. И чем. Они живут как-то очень скучно. И очень пошло. Пошло в смысле, ну, как-то серости такого бытия, безрадостного. Поэтому современная цивилизация, она, особенно в последние 30 лет, развивает бешеными темпами индустрию развлечений. Потому что человек нуждается в том, чтобы все время отвлечься от себя. Он все время, человек настроен на то, чтобы отдохнуть, расслабиться, что-то съесть, куда-то пойти, куда-то съездить, посмотреть, прочитать, послушать, увидеть, сделать себе приятное. Так и реклама говорит, сделай себе приятное. То есть все время делать себе приятное. От чего это происходит? Потому что человек уже не в состоянии остаться наедине с собой. Он сразу испытывает беспокойство. Ему нужно включить что-то. Там, или закурить, или уколоться, или куда-то поглядеть. Он весь настроен на то, чтобы потребить какую-то искусственную радость. Потому что естественной радости от общения с Богом у него нет. И он, бедный, питается суррогатом. Но суррогатом человек не может насытиться. Поэтому он ищет сегодня все время что-то новенького. Какой-нибудь новенькой музычки, или какого-нибудь новенького напиточка, или какого-нибудь, ну не знаю чего там, но их не будем эти все мерзости перечислять. Хотя среди этого всего болота иногда встречается действительно что-то настоящее. Но в основном абсолютно безинтересная, совершенно такая, как теперь есть такой термин, вторичный продукт. Больше ничего нет. Это все вторично, это все не настоящее. Это все настолько выдумано, настолько это бездарно. То есть для современной индустрии развлечений даже не нужен талант. Нужно просто быть в этой в обойме и, ну, и известная дерзость, что ли, наглость. Вот, чтобы эту продукцию вывешивать на всеобщее обозрение. А некоторые еще за это какие-то премии там получают. Потому что, ну, они сами себе дают, они сами, так сказать, будоражат и сами понимают, что это все совершенно ни уму, ни сердцу человеку не дает. Просто отвлекает. От чего? От самого себя и от Бога. И никогда человек не насытится суррогатом. Никогда. Это вот неразумное животное, может, китикет есть и радоваться. А человеку нужна естественная природная пища, божественная. Потому что человек от Бога произошел. Если бы действительно Дарвин был бы прав, мы произошли бы от орангутангов, тогда бы проще. Там несколько погремушек, какую-то трапецию, определенный набор самок, одно от противоположного пола самцов. Вот и все. И, так сказать, сбалансированное питание, мы бы качались бы на этих качелях, веселились. Нам бы этого было вполне достаточно. Но человек создан от Бога. И человек всегда скучает по Богу. Как, в чем бы он ни забывался, в каким бы суррогатом. А нам дано это даром. Просто нужно потрудиться. Если хотим. Придет и получит только тот, кто окажется достоин этого дара. Не потому, что Бог как-то жалеет, или у него есть какие-то любимчики. Нет, совсем не поэтому. Господь любит всех и желает дать всем. Но просто нельзя столь драгоценное мира изливать в пустое решето. Все истечет на землю. Раз Господь сказал, не мечите бисер перед свиньями, потому что они обратятся и растерзают вас. Потому что свинья, она не различает между бисером и между простым камнем. Не различает. Поэтому путь ко Христу, он идет, во-первых, через преодоление своего свинства. И вот поэтому, чтобы это в себе научиться различать, нужно таким образом свое сердце, ну, можно сказать, вполне оттренировать, что оно различало. Вот где в нашем поведении с вами, в наших мыслях, чувствах, словах, где свинство, а где есть благодатная жизнь во Христе. Вот. И тогда начнет меняться все в нас под воздействием благодати Святого Духа. Изменится наша жизнь, изменится выражение лица, глаз. Хотя цель-то наша не какие-то косметические преобразования. Нет, это просто будет внешне видно. Мы станем другими людьми. Конечно, нам будет жить трудно. Мы будем страдать, живя в этом мире. Может быть, мы придем к тому, как молились первые христиане. Да прейдет мир сей. Потому что мир, в котором они жили, это маленькая апостольская община, мир этот был еще более кошмарен, чем тот, который окружает нас. Потому что сейчас таких островков все-таки много. Еще есть люди. То там можно встретить какое-то христианское отношение между людьми. Это окончательно не умерло еще. Но постепенно умирает. Конечно, умирает. Неизбежно. Умирает мы все при апокалипсическим временам приближаемся. Время от времени слухи возникают. Сейчас вот уже несколько человек ко мне подходило. Говорит, что вот, говорит, там в июле будет уже война и конец света. Я говорю, отлично. У нас, говорю, престольный праздник будет 20 августа, уже после. Я говорю, давай на две бутылки коньяка поспорим, я уеду в отпуск, а потом ты приедешь и нам к празднику их принесешь. Если не будет. А если будет война, то же вообще никому ничего не понадобится. Вот. Ну, в общем, договорились, я теперь посмотрю, исполнит он просьбу. Хотя редко в наши дни бывает, когда кто-то что-то возвращает, кто кому чего должен. Но тут я ему ничего не давал, в общем, могу заранее простить. Ну, в общем, интересно, вот какие старцы сказали, там один, другой, что да, вот, да, что вот оно будет. А вот и не будет. Потому что это уже никому не нужно. Это совершенно не нужно. Некому, некому. Потому что люди настолько измельчали, что они боятся не только воевать, а даже с 15 тысяч метров снизиться на 8. Почему? А могут сбить. Потому что они, эти люди, поганые трусы. Если бы кто-то в Индии или Китае заявил, что мы сейчас объявляем ядерную войну, этот поганый, трусливый, вонючий, подлый мир, он затрясется от страха и пойдет на любые уступки. Почему? У них нету силы. Понимаете? Они думают, что деньги представляют собой силу. Деньги представляют только тогда силу, когда люди верят в силу денег. А представьте себе человека, это можно представить, напрячься и представить человека, которого нельзя купить. Вот и все. И деньги совершенно бессильны. Вот это так просто. Люди думают, что деньги это все, но вот на самом деле там тысячу можно превратить в рубль, а рубль тут же в копейку. Мы это все сейчас видим в 5 лет, как это все делается. Моментально, просто в газете опубликуй, а теперь вот ваш рубль стоит 1 копейку, больше ничего не требуется. Объявить в газете. На самом-то деле это же все фикция. Потому что это не металл, не дерево, не какая-то энергия. Это ничто. Это просто менялы делают свои деньги. Поэтому менялы, они всегда ненавидели церковь. Почему им церковь так не мила? А потому что церковь рождает в своих недрах людей, К сожалению, сейчас мало таких рождается, которых нельзя купить, у которых есть немножко другие ценности. Которые даже вот за эти ценности, которые нельзя пощупать, они готовы и жизнь отдать. Эти люди для меня очень опасны. Потому что существует на самом деле только две веры. Вера в деньги и вера в Бога. Христос об этом говорил очень прямо. Нельзя служить двум господам. Либо Богу, либо мамоне. Либо ты служишь мамоне, тогда тебе придется отречься от Христа. Более того, даже если ты будешь там заниматься каким-то маленьким бизнесом, когда ты придешь в средний, там уже тебе придется общаться с людьми, которые этого ничего не понимают. А если придешь в крупный, там, извини, о Христе тебе придется забыть. Просто забыть. Там совершенно другие законы. Вот и все. Вот в этом-то и существует вся большая проблема. Поэтому быть христианином крайне невыгодно. И надо выбирать. Что мы выбираем? В небе журавля или маленькую такую протухшую синицу в руке? Каждый человек делает себе этот выбор. Поэтому если мы хотим быть с апостолами, хотим быть исполниться Святаго Духа в ту малую меру, которую нам отпущен, потому что у каждого свой талант. Кому Господь один талант дает, кому два, кому десять, кому сто. Ну просто в притче это не расширено. Но на самом деле градации тут разные. И они действительно велики, и апостол Павел об этом говорит. Что солнце от луны в славе разница. И у каждой звезды своя слава. Это тоже речь идет вот об этом таланте. Поэтому как бы мы не были грешны, как бы мы тяжко не пали, мы всегда можем начать новую жизнь во Христе, которая есть ожидание пришествия Святаго Духа в сердце. Аминь.